38. Витязь на распутье. Большой поэт пришел из ресторана. Он изнемог в идейной духоте. Кругом литературные бараны и крашеные овцы в декольте. А. Озадаченная суровой установкой, комиссия, перешептываясь, спустилась по скрипучей лестнице в холл и побрела в портком. Пантеист Пришвин, сидя на пеньке, проводил нас сучковатым взглядом. Он был вырезан из дерева в человеческий рост и покрыт лаком. В пестром зале будущий председатель общества трезвости Гагаров требовал у буфетчицы еще 100 грамм. «Стасик, хватит, опять под столом уснешь!» — урезонивала его добрая женщина. «Ты так уж никакой!» «Что? Я никакой? Скажите ей!» Обратился он за поддержкой к комиссии, шествовавшей мимо. «Налей ему, не отвяжется!» — посоветовал Борозда. «Слышала? Наливай!» «Не налью!» «Правильно!» — тихо одобрила Ашукина, измученная пьющим мужем. «Палачи! Сатрапы! Не отмоетесь!» Мы вошли в узкий проход, где располагался бар, и двинулись вдоль стойки. На высоком вращающемся стуле в одиночестве неподвижно сидел Перебреев и с нежной ненавистью смотрел на опустевший стакан. Барменша Люся, стараясь не шуметь, протирала полотенцем фужеры. Вдруг стекло под жесткой материей скрипнуло. Тихий лирик вскинулся и жестоко погрозил пальцем помертвевшей женщине. «Какая-то передислокация наверху», — шепнул мне Борозда. «Я этого Альберта знаю, редкий интриган». «Какого Альберта?» — спросила Ашукина, еще не усвоившая имен партийных небожителей. «Альберта Андреевича Чернеева». «Тот еще скунс», — подтвердил Застрехин. «Ишь ты, жаканом решили Лешку бить, как кабана». «К тому все и шло. Обнаглел», — процедил Флагелянский, сладко кивнув встречному литературному юноше. «Нельзя же так, товарищи!» — ахнула Ашукина. — Егор, вы как председатель должны... — Глянь-ка, председатель! — пихнул меня в бок Борозда. — Но не обормот! У мраморного камина за почетным столиком, который я заказал на вечер, обедал Ковригин, да не один, а в обществе темноволосой красавицы. Перед ними на столе теснились графин водки, бутылка цинандали, серебряная плошка с черной икрой и множество закусок на тарелочках. Когда мы проходили мимо, опальный классик сделал вид-то, будто нас не замечает, и повлек полную рюмку к жирным губам, вытянутым требовательной гуской, а его подруга изящно поднесла к округлившемуся алому рту вилку с куском севрюги. Поговаривали, даму зовут Амалия. Классик из-за нее решил-таки развестись со своей старинной женой, хотя та давно относилась к его изменам как к сбору жизненного материала для новых книг. Обиженная супруга, не будь дурой, потребовала себе при разделе имущества половину икон, а Ковригин много лет любовно собирал черные доски по глухим углам Святой Руси. Писатель заколебался. Мы тоже сделали вид, что не узнали автора крамольных рассказов и гуськом проследовали в портком. «Хороша бабенция, губа у Лешки не дура», — шепнул мне Борозда. «Ух, какая мне шифровальщица была на третьем украинском! Королева! Разденется, дух отшибает. Грудью можно взвод фрицев задавить, а между ног, что твоя росомаха прилегла». «Как не стыдно!» — услышав, возмутилась Ашукина. «Да уж, перед партийной комиссией пить водку — чистое безобразие!» — прокликотал Флагелянский. Я еще раз ревниво оглянулся на мой столик, занятый Ковригиным, и заметил странную вещь. У колонны стоял ТТ и что-то торопливо говорил, склонившись к уху Ковригина. Видимо, предупреждал о перемене участи. Мы зашли в портком и расселись за столом. Арина разложила на зеленом сукне листочки для записей, поставила графин с водой и стаканы. Вскоре появились Лялин, Шуваев и Сазанович. «Видели?» — спросил партсек, держась за сердце. «Видели. Пьет. Безобразие!» — подтвердил критик. «Не в том дело. Все пьют. Как сидит, видели? Прямо царь помазанный, ни черта не осознал. Мы тут в прединфарктном состоянии бегаем, а мы хоть бы хны». «Ну, мы его тоже помажем, не отмоется», — улыбнулся Попекян. «Говорить будем жестко. Егорушка, ты начинаешь. Соберись. Я? Почему я? Чувствуя дурноту, спросил я. А кто? Прокурор Вышинский? Вскипел Шуваев. Ты председатель, тебе и начинать. Мол, так и так, вызвали вас по такому-то поводу, извольте объясниться, понял? Если он хоть на минуту позже войдет, я ему все скажу, классик ядрить твою так. Владимир Иванович снова схватился за сердце и вместе с Лялиным скрылся в кабинете. Попекян на пороге обернулся. Спокойно, товарищи, спокойно. Меня здесь нет, я в засаде. И пробасил. Засадный полк в Дубраве затаился и ждет. Я взял карандаш, попытался набросать вступление, но на мягком сукне грифель рвал бумагу, ничего у меня не вышло, кроме слов «Заседание комиссии прошу считать открытым». Вернулся Залькова порозовевший Шуваев. От него приветливо пахнуло необсохшим на губах коньяком. «Поактивнее, коллеги. Он, конечно, наш товарищ, но всему есть предел». Ковригин вошел с боем часов. На нем была дорогая лайковая куртка цвета персика, джинсы и голубая рубашка, едва сходившаяся на обширном животе. На пальце жирно сиял перстень с профилем императора. Меня поразили замшевые мокасины, точно в цвет куртки. Но этот суперимпортный прикид, редкий даже в писательской среде, венчало щекастое, вызывающее русское лицо с простецким чубчиком. Такие носят сельские трактористы, стригущиеся на дому. Маленькие синие глаза смотрели из-под пшеничных бровей с умной неприязнью. Без приглашения нарушитель литературного покоя уселся на стул и сыто поморщился. «Ну?» «Ты тут не ну-ка, не запряг! В партком пришел, а не куда-нибудь!» Аж подскочил Шуваев, побагровев. Видимо, коньяк ему пить не следовало. «Полуяков! Ты-то что молчишь? Веди заседание!» Я встретился взглядом с классиком. В его глазах было насмешливое презрение. «Заседание комиссии по персональному делу коммуниста Ковригина разрешите считать открытым. Ведется протокол...» Мое сердце колотилось в горле. «Алексей Владимирович, вам известно, по какому поводу вас пригласили в партком?» «Понятия не имею». «По поводу вашей рукописи». «Какой такой рукописи?» «Крамольные рассказы». «А разве я вам ее давал?» «Ты отлично знаешь, откуда она у нас!» — вскипел Шуваев. «Откуда же?» «Из КГБ!» «А туда-то она как попала?» — усмехнулся классик. «Не надо рукописи разбрасывать по электричкам, Леша!» — молвил Застрехин. «Не лузга!» «Я не разбрасывал, а забыл по оплошности. Или ты, Вася, сам ничего никогда не забывал?» Он с издевкой глянул на соперника. «За мой грех мне воздано полной мерой», — ответил писатель Рыболов. По молодости лет он оставил партбилет в залог официанту. Вот шуму-то было. «Раньше забытую вещь хозяину возвращали или в бюро находок несли», — ОК проговорил Ковригин. «А теперь, значит, сразу в КГБ тащит. О, времена, о, нравы! Бдительный народ у нас!» «Так ведь в немецкую газетку была твоя рукопись завернута, Леша!» Вкрадчиво начал Борозда. «Я, знаешь, этот язык вражий с фронта не люблю. Да и тех, кто с фрицами якшается, тоже не уважаю». «Так моя эта газетка», — усмехнулся обвиняемый. «Мурмекую малек и по-бусурмански, почитывал в электричке». «Вы хотите нам сказать, что знаете немецкий?» — дернул щекой Флагелянский. «А вы хотите сказать, что русский писатель обязательно невежа, в отличие от вас?» «Ладно, полиглот», — сквозь зубы проговорил Шуваев. «Знаем, откуда эта газетка, когда вышла и где куплена». «Раз знаете, зачем позвали?» «Дело не в газетке, дело в рукописи». «Как вы вообще могли написать такое?» — надрывно вскричал критик. «Бог талантом не обидел, вот и написал». «Это что значит что? Что?» — задохнулся Флагелянский. «Кто вам вообще вбил в голову, что вы талант?» «Кто? Народ наш русский. Ты болезненно исходи в магазин и спроси хоть какую мою книжку. Тебя насмех поднимут. Нет, ни одной вмиг расхватывают. А твои горизонты рабочего романа штабелями лежат. Даже мыши их не жрут. — Что? Ты как-то смеешь? Я покидаю заседание! — вскочил критик. — Он в стельку! Он водку в ресторане пил! Я видел! У него перстень старьем! — А ты в КГБ сбегай и расскажи, — хохотнул классик. — Сядьте! — рявкнул Шуваев. — Пьяный трезвый, не о том речь. Пьяный проспится, дурак никогда. — Полуяков, твою мать, что окоченел? Веди заседание! — Прошу высказываться, — только и смог вымолвить я. — Вот, Алексей Владимирович, скажи-ка нам... Вроде как добродушно начал Борозда. — Ты пишешь, что мы воевать не умели, немцы трупами заваливали. Что ж ты нам на подмогу-то не пришел? Голос ветерана посуровил. — Что ж в кремлевском полку отсиживался? — Жопу берег! И фронтовик так двинул кулаком по столу, что звякнула стеклянная крышка графина. — Иван Никитич, — спокойно возразил Ковригин, — ты к Сталину-то как относишься? — Уважаю. Осторожно и не сразу ответил ветеран. — Он наш верховный был. — Так вот, дорогой защитник земли русской, родина поставила меня верховного в Кремле охранять. Я и охранял. Если бы пришлось с собой заслонить, заслонил бы. Не пришлось. А послала бы меня родина на передовую, не сидел бы я тут с вами сегодня, Он с трудом остановился на полуслове. — Алексей Владимирович, — взмолилась Ашукина, — никто не сомневается в вашем таланте, вашей смелости, но вы... Я не знаю, как сказать. Признайте критику. Так лучше будет. Мы вам помочь хотим. — Спасибо, Капа, на добром слове. Но какую критику мне признавать? Не слыхал я пока никакой критики. Глупости одни. — Виталий, у тебя, может, есть критика? Валяй. Учту, не обижусь. Зыбин пробормотал что-то нечленораздельное, махнул рукой и отвернулся к окну. — Может, у нашего юного председателя есть художественные претензии или советы? — Слушаю вас. — Что ж вы молчите? — Не с того жизнь в литературе начинаете в юноше. — Ну-ка, дайте мне сюда мою рукопись, дайте. Я открою на любой странице и вслух прочту, а вы мне скажете, что там не так, что там неправда. Казнить меня хотите? Приказали? Казните. Но изгиляться над собой не позволю. — Нет здесь твоей рукописи, — твердо объявил Шуваев. — Врешь? У тебя моими рассказами весь сейф забит. — Полуяков, видите заседание, как положено? — Да оставь ты, Володя, этого сопляка в покое, а то он тут со страха еще обделается. Ты лучше сам скажи, что у меня не так. Не надо было тебе Лёши генерального трогать. Ах, вот оно что! Да я ж тебе в Коктебеле читал этот рассказ. Ты ж меня обнимал, пил коньяк за мою честность. Что там неправильного? Про Афганистан? Про вранье в газетах? Или тебе нравится, что Тверь именем Козлобородова Лизоблюда обозвали, а Нижний псевдонимом Снохача и крестьянского ненавистника? Не трогать Горького! — взвизгнул Флагелянский. — Горький — хороший писатель, — мстительно поддержал я. — О, голосок прорезался. С иронией посмотрел на меня Ковригин. — А Достоевский — хороший писатель или как? — Хороший. Прекрати, Леша, хватит! — одернул Шуваев. — А где же город такой Достоевский? — Нету? — Хватит, давай по существу. — И то верно. Ковригин хлопнул широкой ладонью по зеленому сукну. — Если по существу, некогда мне тут с вами лясы точить. Десерт уж, наверное, принесли. Амалия заждалась, а женщин нельзя огорчать. Да заседайте тут и без меня. Он, кряхтя, встал и вышел, впустив на миг в портком веселый шум насыщения. Члены чрезвычайки переглянулись. — Он же издевался над нами! — вскричал критик. Из Алькова вышел Лялин. «Ты все слышал?» Держась за грудь, спросил Шуваев. «Понял теперь?» «Сердцу больно слышать. Несчастный, ужасен, страшен вид его. Блуждает дико взор». Пропел, играя бровями парторг, вроде бы из «Драгомышской русалки», и добавил. только исключать. Сазанович тенью выскользнул из парткома.